делегация педработников Ассоциации корейских граждан в Японии во главе с Ко Чхоль Су 2 августа возложила букет цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.